Но вот и на младшем лейтенанте он не удержался. Заменивший его лейтенант Миронов не имел воспитательного терпения, а сам я и в голову взять не мог, что из меня хотят молота дробящего. Во всем Миронов оказался мной недоволен, и даже энергичные мои докладные отталкивал с досадой. «Ты и писать толком не умеешь, стиль у тебя корявый», и протягивал мне докладную десятника Павлова. «Вот, — пишет человек, — при анализации отдельных фактов понижения выполнения плана является первое — недостаточное количество стройматериалов, второе — за неполным снабжением инструментом бригад, третье — о недостаточной организации работ со стороны техперсонала, четвертое — а также не соблюдается техника безопасности». Ценность стиля была та, что во всем оказывалось виновато производственное начальство и ни при чем лагерное. Впрочем, из устно этот Павлов, бывший танкист, в шлеме и ходил, объяснялся так же. «Если вы понимаете о любви, то докажите мне, что такое любовь». Он рассуждал о предмете знакомом. Его дружно хвалили женщины, побывавшие с ним в близости. В лагере это не очень скрывается. На вторую неделю меня с позором изгнали на общее, а вместо меня назначили того же Васю Павлова. Так как я с ним за место не боролся, снятию своему не сопротивлялся, то и он послал меня не землекопом, а в бригаду маляров. Вся эта короткая история моего главенства — закрепилась, однако, для меня бытовой выгодой. Как зав производством, я помещен был в особую комнату придурков, одну из двух привилегированных комнат в лагере. А Павлов уже жил в другой такой комнате. И когда я был разжалован, то не оказалось достойного претендента на мою койку, и я на несколько месяцев остался там жить. Тогда я ценил только бытовые преимущества этой комнаты. Вместо вагонок — обыкновенной кровати, тумбочка одна на двоих, а не на бригаду. Днем дверь запиралась, и можно было оставлять вещи. Наконец, была полулегальная электрическая плитка, и не надо было ходить толпиться к большой общей плите во дворе. Раб своего угнетенного, испуганного тела, я тогда ценил только это. Но сейчас, когда меня захватно потянуло написать о моих соседях по той комнате, я понял, в чем была главная удача. Никогда больше в жизни ни по влечению сердца, ни по лабиринту общественных разгородок я не приближался и не мог бы приблизиться к таким людям, как авиационный генерал Беляев и МВДист Зиновьев. Не генерал, так около. Теперь я знаю, что писателю нельзя поддаваться чувствам гнева, отвращения, презрения. Ты кому-то запальчиво возражал? Так ты не дослушал и потерял систему его взглядов. Ты избегал кого-то из отвращения, и от тебя ускользнул совершенно неизвестный тебе характер, именно такой, который тебе понадобится. Но я с опозданием спохватился, что время и внимание всегда отдавал людям, которые восхищали меня, были приятны, вызывали сочувствие. И вот вижу общество как луну всегда с одной стороны. Но как луна, чуть покачиваясь, показывает нам и часть обратной стороны — либрация. Так эта комната уродов приоткрыла мне неведомых людей. Генерал-майора авиации Александра Ивановича Беляева, все в лагере так и звали его генерал, всякому новоприбывшему нельзя было не заметить в первый же день на первом же разводе. Изо всей черно-серой вшивой лагерной колонны он выделялся не только ростом и стройностью, но отменным кожаным пальто, вероятно, иностранным, какого и на московских улицах не встретишь. Такие люди в автомобилях ездят. И еще больше особенной осанкой неприсутствия. даже в лагерной колонне, и, не шевелясь, он умел показывать, что никакого отношения не имеет к этой копошащейся вокруг лагерной мрази, что и умирать будет, не поймет, как он среди нее очутился. Вытянутый, он смотрел над толпой, как бы принимая совсем другой, невидимый нам парад. Когда же начинался развод, и вахтер дощечкой отхлопывал по спинам крайних зэков в выходящих пятерках, Беляев в своей бригаде производственных придурков старался не попасть крайним. Если же попадал, то, проходя мимо вахты, брезгливо вздрагивал и изгибался, всей спиной показывая, что презирает вахтера. И тот не смел коснуться его. Еще будучи завпроизводством, то есть важным начальником, я познакомился с генералом так. В конторе строительства, где он работал помощником нормировщика, я заметил, что он курит, и подошел прикурить. Я вежливо попросил разрешения и уже наклонился к его столу. Четким жестом Беляев отвел свою папиросу от моей, как бы опасаясь, чтоб я ее не заразил, достал роскошную никелированную зажигалку и положил ее передо мной. Ему легче было дать мне пачкать и портить его зажигалку, чем унизиться в прислуживании, держать для меня свою папиросу. Я был смущен. Итак, перед каждым нахалом, просящим прикурить, он всегда клал дорогую зажигалку, тем начисто его раздавливая и отбивая охоту обратиться другой раз. Если же у него улучали попросить в тот момент, когда он сам прикуривал от зажигалки, спешили сунуться папиросой туда же, он спокойно гасил зажигалку, закрывал крышечкой и в таком виде клал перед просителем. Так яснее понималась вся величина его жертвы. И все вольные десятники и заключенные бригадиры, толпившиеся в конторе, если не у кого было больше прикурить, то легче шли прикуривать во двор, чем у него. Поместясь теперь в одной с ним комнате, еще и койкой бок о бок, я мог узнать, что брезгливость, презрительность и раздражение — главные чувства, владеющие им в его положении заключенного. Он не только не ходил никогда в лагерную столовую, я даже не знаю, где в нее дверь, но и не велел соседу нашему, Прохорову, ничего себе приносить из лагерного варева, только хлебную пайку. Однако был ли еще хоть один зэк на архипелаге, который бы так издевался над бедной пайкой? Беляев осторожно брал ее, как грязную жабу. Ведь ее трогали руками, носили на деревянных подносах и обрезал ножом со всех шести сторон — и корки, и мякиш. Эти шесть обрезанных пластов он никогда не отдавал просившим, Прохорову или старику Дневальному, но выбрасывал сам в помойное ведро. Однажды я осмелился спросить, почему он не отдает их Прохорову? Он гордо вскинул голову с очень коротким ежиком белых волос, носил их настолько короткими, чтобы это была как будто и прическа, как будто и лагерная стрижка. Мой однокамерник на Лубянке как-то попросил меня: «Разрешите после вас доесть суп». Меня всего просто передернуло. Я болезненно воспринимаю человеческое унижение. Он не давал голодным людям хлеба, чтобы не унижать их. Все это высокомерие генерал потому мог так легко сохранять, что около самой нашей вахты была остановка троллейбуса номер 4. Каждый день в час пополудни, когда мы возвращались из рабочей зоны в жилую на обеденный перерыв, с троллейбуса у внешней вахты сходила жена генерала. Она привозила в термосах горячий обед, час назад приготовленный на домашней кухне генерала. В будние дни им не давали встречаться. Термосы передавал Вертухай. Но по воскресеньям они сидели полчаса на вахте. Рассказывали, что жена всегда уходила в слезах. Александр Иванович вымещал на ней все, что накапливалось в его гордой страдающей душе за неделю. Беляев делал правильные наблюдения. В лагере нельзя хранить вещи или продукты просто в ящике и просто под замком. Надо, чтобы этот ящик был железный, да еще привинчен к полу. Но из этого сразу следовал вывод. В лагере из 100 человек 80 подлецов. Он не говорил 95, чтоб не потерять собеседников. Если я на свободе встречу кого-нибудь из здешних, и он ко мне бросится, я скажу: вы с ума сошли. Я вас вижу первый раз. «Как я страдаю от общежития», — говорил он, — «это от 6-ти человек. Если б я мог кушать один, запершись на ключ». Намекал ли он, чтоб мы выходили при его еде? Именно кушать ему хотелось в одиночестве. Потому ли, что он сегодня ел несравнимое с другими? Или просто уже от устоявшейся привычки своего круга прятать изобилие от голодных? Напротив, разговаривать с нами он любил. И вряд ли ему действительно было бы хорошо в отдельной комнате. Но разговаривать он любил односторонне, громко, уверенно, только о себе. Мне вообще предлагали другой лагерь с более удобными условиями. Допускаю, что им и предлагают выбор. У меня этого никогда не бывает. Знаете, я, когда я был в англо-египетском Судане, но дальше ничего интересного, какая-нибудь чушь, лишь бы оправдать это звонкое вступление, когда я был в англо-египетском Судане. Он действительно побывал и повидал. Он был моложе 50, еще вполне крепок. Только одно странно. Генерал-майор авиации не рассказал он ни об одном боевом вылете, ни об одном даже полете. Зато, по его словам, он был начальником нашей закупочной авиационной миссии в Соединенных Штатах во время войны. Америка, видимо, поразила его. Сумел он там много и накупить. Беляев не снижался объяснять нам, за что именно его посадили, но, очевидно, в связи с этой американской поездкой или рассказами о ней. Оцеп предлагал мне путь полного признания. Оцеп — известный советский адвокат. То есть адвокат повторял следователя. Я сказал: пусть лучше двойной срок, но я ни в чем не виноват. Можно поверить, что перед властью он таки не был виноват ни в чем. Ему дали не двойной, а половинный срок — 5 лет. Даже 16-летним болтунам давали больше. Смотря на него и слушая, я думал: это сейчас. После того, как грубые пальцы сорвали с него погоны, воображаю, как он извивался. После шмонов, после боксов, после воронков, после руки взять назад, он не дозволяет возразить себе в мелочи, не то что в крупном. Крупного он и обсуждать с нами не будет. Мы недостойны, кроме Зиновьева. Но ни разу я не заметил, чтобы какая-нибудь мысль, не им высказанная, была бы им усвоена. Он просто не способен воспринять никакого довода. Он все знает до наших доводов. Что ж был он раньше? Глава закупочной миссии, вестник советов на Западе. Лощеный, белолицый, непробиваемый сфинкс, символ новой России, как понимали на Западе. А что, если прийти к нему с каким-нибудь прошением? С прошением просунуть голову в его кабинет? Ведь как гаркнет, ведь прищемит. Многое было бы понятно, если бы происходил он из потомственной военной семьи, но нет. Эти Гималаи самоуверенности усвоены советским генералом первого поколения. Ведь в гражданскую войну в Красной армии он, наверное, был паренек в лопоточках. Он еще подписываться не умел. Откуда же это так быстро? Всегда в избранной среде, даже в поезде, даже на курорте, всегда между своими, за железными воротами, по пропускам. А те другие? Скорее ведь похожи на него, чем не похожи. И что будет, если истина, сумма углов треугольника равна 180 градусам, заденет их особняки, чины и заграничные командировки? Да ведь за чертеж треугольника будут отрубливать голову. Треугольные фронтоны с домов будут сшибать, издадут декрет измерять углы только в радианах. А в другой раз думаю, а из меня? А почему бы из меня за 20 лет не сделали такого генерала? Вполне бы. И еще я присматриваюсь. Александр Иванович совсем не дурной человек. Читая Гоголя, он добросердечно смеется. Он и нас рассмешит, если в хорошем настроении. У него усмешка умная. Если б я захотел взрастить в себе ненависть к нему, вот когда лежим мы рядом на койках, я б не мог.